Глава 69. Яна. Я любуюсь тонкой золотистой корочкой, которая образовалась на стейках лосося. Красота! На сковороде получается совсем не так, и в обычной духовке тоже. Но на навороченной кухне Варлама все блюда выходят просто потрясающими. Никогда еще в моей кулинарной практике лосось не получался таким сочным и таким поджаристым. Это все потому, что у меня не было духовки с крутым грилем и второй с функцией пароварки, где сейчас на одном этаже готовится спаржа, а на втором – нежный молодой картофель. Я просто кайфую, занимаясь готовкой, и больше ничего из себя не строю. Например, плохую хозяйку и неряху. А смысл? Нет в этом никакого смысла. К тому же у меня слишком много свободного времени. Я же вроде как под домашним арестом, под охраной. Не могу вернуться домой, не могу пойти на работу, и мне нечем заняться. Поэтому я весь день шарахаюсь по дому и саду, навожу на все блеск и любуюсь полученным результатом. Но главные мои развлечения происходят на кухне. Готовить я люблю с детства. Особенно что-нибудь эдакое, вкусное, красивое и при этом полезное. Я заказываю самые лучшие продукты в супермаркете, а потом соединяю их в маленькие шедевры. Во всяком случае, Варлам так называет мои блюда. А меня он называет самой вкусной зайкой и самым сексуальным шеф-поваром. Я не знаю, что будет дальше. Вся эта безумная затея со свадьбой. Думаю, Варлам уже сам понял, что поторопился. Он больше об этом не заговаривает и о своих делах тоже особо не распространяется. Хотя с нашего визита к Жоре уже прошло 5 дней. Вчера я спросила его. «Ну как, ты еще не победил всех врагов?» «Я на пути к этому, зайка». «И сколько еще будет длиться этот путь?» «Я надеюсь, недолго, но точно сказать не могу. Сама понимаешь, это не от меня зависит». «На самом деле я ничего не понимаю. Я просто жду». Хлопает входная дверь. Я выхожу в прихожую. Варлам сгребает меня в объятия, целует, прижимает к стеночке, целует в шею. «Ты не ел на работе?» Успеваю спросить я между поцелуями. «Не крошки, весь день». «Ну зачем весь день-то? Что ты как маленький? Я просила только не ужинать, желудок испортишь». «Переживаешь за мой желудок?» «Конечно». «Моя ты прелесть, тогда корми меня быстрее». И мы, обнявшись, идем на кухню. Варлам помогает мне накрыть на стол, успев перецеловать все мои пальчики, покусать шею и залезть под юбку. Я отбиваюсь, но не особо упорно. Мне очень приятно его прикосновение. И мне нравится смотреть, как он ест, закатывая глаза от удовольствия и выдавая сотню хвалебных эпитетов в минуту. Мы болтаем о том о сём, но о делах он даже не заикается. А меня в последние пару дней мучает подозрение. Та встреча с Жорой прошла великолепно. Варлам сам это говорил. А еще он говорил, что теперь все решится легко и быстро. Так почему же оно не решается? «Варлам, скажи честно!» – начинаю я. Он отводит взгляд. «Значит, точно вводит меня в заблуждение». «Опасности ведь уже нет?» – спрашиваю я. «Мир полон опасностей», – усмехается он. «Но твои враги больше не собираются причинять мне вред, а может, и никогда не собирались?» «Я не мог рисковать». «Варлам, я же могу вернуться домой?» «Зайка, а теперь ты скажи честно, тебе хорошо со мной?» «Да», – отвечаю я. «Ну а смысл мне врать? Он же все видит и все знает». «Тогда зачем тебе уезжать?» Я пожимаю плечами. «Хочу домой». «Это твой дом». «Нет». Он больше ничего не говорит, а я вдруг понимаю, что уже давно жду от него решительного шага. Не думаю об этом. Вернее, стараюсь не думать, но в подсознании уже давно засело это ожидание. А Варлам завис, ничего не делает, не предпринимает никаких шагов. Блин, а я ведь все-таки влюбилась, втрескалась по уши и уже страдаю. Как это могло произойти? Я не хотела. Я планировала просто развлечься. Хотела легкости, флирта, секса, безумств и ничего серьезного. Я только сейчас понимаю, насколько для меня все серьезно. Я без ума от волчары. И у меня, похоже, уже включился гнездовой инстинкт. Я целыми днями торчу на кухне и готовлю для него вкусняшки. А потом с восторгом смотрю, как он ест. Я скучаю по нему каждую минуту, когда он на работе. Я думаю, чем его порадовать. А сегодня ночью я не спала. Смотрела, как он спит. Я сошла с ума? Похоже. И самое печальное во всем этом – что к Варламу-то как раз разум вернулся. Он больше не заикается о своем скоропалительном желании срочно пожениться. И совершенно правильно делает. Такие решения должны приниматься как минимум после года знакомства. «Поеду домой», – выпаливаю я. «Сегодня». Варлам таращится на меня сначала изумленно, а потом с какой-то растерянностью. «Зайка, останься, пожалуйста». Я жду продолжения. Не хочу ждать, но все-таки жду. Ничего не могу с этим поделать. Но Варлам больше ничего не говорит.